Глава 3. «Итак, что мы имеем?» – задумчиво спросил Мор, оглядывая зал. Мы сели на освободившееся у окна место, заняв его под недовольные взгляды двух других групп. Положение было выгодное, позволяя просматривать весь зал и делать предположения. «Довольно болезненных людей», – прокомментировала я. Вид у собравшихся был действительно нездоровый. И дело тут не только в насморке и кашле, досаждающем каждому второму. Меня настораживал и серый цвет кожи, словно она никогда не видела солнца. У многих были неправильные пропорции тела, тонкие худые ноги, странная форма черепа и проблемы с позвоночником. «Это и неудивительно. Мы сейчас находимся на западе Империи, между Графитовым морем и болотами», глядя на меня, начал объяснять Моркант. «Из-за влажного климата здесь постоянно идут дожди, а когда их нет, все затягивает туманом. А еще живут всякие монстры». «Мор, хватит пугать девочку!» – недовольно отрезал Олан. «Предпочитаете, чтобы она находилась в неведении? Я могу промолчать, но считаю, что новенькая должна быть в курсе всех особенностей этого города. Мы здесь частые гости». «Деликатнее надо быть». «Не вижу в этом смысла. Правда, лучший соратник осведомленности». «Раяна, прости его, пожалуйста. Сказывается кровь лесных». «Ребята, вы меня не пугаете. Только если самую малость. Наоборот, я буду очень благодарна, если вы поделитесь своим опытом и знаниями. Я серьезно настроена остаться в Академии и стать нюхачом». «Что ж, Аваль граничит с Графитовым морем. Основной вид промысла – рыболовство. Продают все, от кальмаров до крупной рыбы». Продолжил рассказ Моркант и недовольно хлопнул себя по руке, убивая какую-то невидимую мне мошку. «Но здесь есть свои нюансы. Из-за влажного климата древесина очень быстро приходит в негодность. И это несмотря на специальные составы для обработки и магию. Поэтому все корабли и лодки принадлежат исключительно лордам Земли. Чтобы взять лодку на прокат или устроиться на корабль, желающие должны заплатить налог в казну. Поэтому на выходе мы имеем фактически бесплатный труд. Помимо рыбы, источником дохода для города являются овальские зубатки и болотная дурман-трава. Добыча и продажа последней считается нелегальной, но в текущих условиях это мало кого останавливает». «А что за овальские зубатки?» – полюбопытствовала я, глядя на Морканта, который в очередной раз с недовольством пришлепнул мошку. Их, кстати, в зале оказалось приличное количество. Мелкие козявки залетали с каждым открытием двери, кружа под потолком и вокруг лампочек. «Жабы, которые обитают только на этой территории. Они мутировали из-за близости холмов и избытка ведьминской силы. В результате изменений эти твари обзавелись мешочками с ядом и жалом на конце языка, с помощью которых парализуют своих жертв, а затем поедают. Зубы у них, кстати, как у волков. Да и пасть не меньше. Охота на зубаток опасная, но прибыльная. Мешочки с ядом продают ведьмам, зубы на сувениры, а мясо в качестве деликатеса отправляют в столицу. Кстати, если хочешь попробовать, в центре есть ресторан». «Не хочу», – отрицательно покачала я головой, а затем удивленно посмотрела на пробежавших мимо крыс. «Вы это видели?» «Раньше было приличное заведение», – нахмурился Олан, проследив взглядом за шмыгнувшей следом за крысами мышью. «А мошкары-то сколько! Даже летом было в разы меньше». «Да, а сейчас конец осени», – прошептала я и напряглась. Что-то во всем происходящем мне не нравилось, но я никак не могла понять, что именно. Мои размышления прервала подавальщица, приблизившись к столу. «Что будете?» – спросила девушка, окинув нас безразличным взглядом. «Привет, мила! Что-то Ханг стал экономить на защите корчмы. Так недолго растерять всех клиентов». Вместо ответа девушка пожала плечами, из-за чего края рукавов платья слегка приподнялись. Я невольно задержала дыхание. Догадка пока только предположение, но интуиция буквально завопила об опасности. «Раяна, ты куда?» – спросил Влад, когда я поднялась со своего места. «Я сейчас. Нужно кое-что проверить». Шагая через зал, я внимательно рассматривала мужчину за стойкой и парочку подавальщиц, медленно передвигающихся между столами. Что-то неправильное было в их поведении, что-то пугающее. «Осторожнее!» Из размышлений меня вывел недовольный голос. Оказывается, я чуть не врезалась в хмурого посетителя, судя по одежде, наемник. Ничего примечательного в нем не было, разве что артефакт, который как раз и делал этого человека, а может и нелюдя, незаметным. Я бы и не обратила на него внимания, если бы не случайное столкновение, вынудившее замереть обоих. «Простите, господин!» Извинившись, я постаралась обойти мужчину и продолжить путь. «А это что такое?» Неожиданно хрипло спросил наемник и, схватив меня за руку, пристально всмотрелся в браслет. «Украшение, господин! Такое можно купить на любой ярмарке!» Как можно равнодушнее произнесла я. «Простите, мне нужно идти». «Да-да, ступай», – севшим голосом отозвался незнакомец, а затем буквально в удар сердца затерялся среди толпы. Подойдя к стойке, я растянула губы в улыбке и попросила кружку Эля. Пока столь же равнодушный корчмарь наполнял посуду, я внимательно осматривала его руки и шею. Результаты были неутешительными, даже страшными. Особенно если учесть, как неожиданно нагрелось кольцо-артефакт, подаренное дядей. Взяв кружку, я отпила половину сразу возле стойки, привлекая внимание всех одногруппников, а затем растянула губы в блаженной улыбке и пошла в сторону своей тройки, слегка пошатываясь. Приблизившись к Олану, покачнулась, вынуждая великана подскочить и придержать меня, а затем зашептала ему на ухо, все так же улыбаясь. «Сейчас подхватываешь меня на руки и выносишь на улицу. Ничего не спрашивай, все расскажу там. Ребят позовешь за собой, всех наших. Действовать нужно быстро». В следующее мгновение я взлетела в воздух, оказавшись на руках одногруппника. Влад поспешно укутал меня в плащ, а Морканд бросил на стол деньги. Оказавшись на улице, я огляделась и указала Олану на проулок. «Раяна, что происходит?» Влад бросил взгляд через плечо, проследив за выходящими следом одногруппниками. «У вас есть возможность быстро связаться с куратором?» «Да, конечно. У всех старост есть кристаллы». «Передай, что в корчме одержимый, сильный одержимый». Вместо того, чтобы последовать моей просьбе, парни переглянулись, а затем разулыбались. «С боевым крещением тебя!» – практически пропел Влад. «Если бы ты только знала, сколько раз мы ошибочно думали, что нашли одержимого!» «Машкара и крысы – еще не показатель, Раяна!» – пробасил Олан, так и не спустив меня с рук. «Тут скорее дело в халатности Ханга. Видимо, решил сэкономить на амулетах», – добавил Мор. «Ребята, я бы очень хотела ошибаться, но это бывает крайне редко. Насекомые впадают в спячку при понижении температуры до 5 градусов тепла, а сейчас на улице заморозки. Крысы и мыши, пятна на руке подавальщицы и корчмаря, вороны на крыше». После этого замечания ребята уставились на стаю птиц, облюбовавших ближайшие здания. «И у меня с собой артефакт, определяющий близость демонов». «Раяна, артефакты есть у всех. В других местах насекомые, может, и впадают в спячку. Но здесь слишком сильный магический фон, из-за чего каждый год появляется какая-нибудь мутировавшая гадость. Собравшаяся вокруг живность – падальщики, не больше», – начал разъяснять мне Влад. «А пятна на руках?» «Всего лишь свидетельство нечистоплотности некоторых. Раяна, магистр специально устраивает нам разные испытания, чтобы натренировать нашу внимательность. Поверь, в данном случае не о чем волноваться. Совсем». «Колдун, в чем дело?» – спросил один из парней, подошедших к нам. «Раяна решила, что в корчме одержимый». «Не расстраивайся, новенькая, мы все через это проходили», подбодрил меня другой одногруппник. Я слабо улыбнулась. Меня не отпускало чувство опасности. Хоть ребята и уверяли, что внутри нет одержимого, я все равно не могла успокоиться. «Олан, мне, как и любой девушке, очень приятно сидеть на ручках, но лучше я вернусь сама. Отпустишь?» «Ой, прости», неожиданно смутился северянин, аккуратно опуская меня на землю. «Ты такая пушинка, что я подзабыл». «За пушинку спасибо», – засмеялась я, чем смутила парня. «Ты молодец, быстро среагировал». «У него вообще отличная реакция. Любимчик магистра Шанкараша. Ты бы видела их спарринги», – мечтательно протянул Влад. «У нее будет такая возможность, и даже не один раз», – отозвался Мор, а дальше между парнями завязалась словесная перепалка. Под их веселые разговоры мы вернулись обратно, уже усаживаясь все вместе за один большой стол. Пока ребята снова делали заказ, я кусала губы и прислушивалась к себе. Странное ощущение, словно в груди поселился огненный шар, то накатывало, то отпускало. Не больно, но достаточно неприятно. «Раяна, а тебе что заказать?» «Спасибо, ничего не нужно. Что-то мне после выпивки не очень хорошо». «Слабенькая совсем», – вздохнул Мор и зарылся в свою сумку. «Кажется, у меня был с собой нужный сбор». Слова благодарности застыли на губах. Воздух неожиданно стал тяжелым и вязким, словно время во всем мире замерло. Не пошевелиться, не убежать. А так хотелось. В одну секунду вскочить на ноги, схватить ребят и бежать. Быстро и далеко, пока хватит сил, пока не отпустит жуткое чувство, от которого перехватило дыхание. Первобытный страх парализовал тело, и только глаза двигались, неотрывно следя за существом, медленно перебирающим удлиненными конечностями по потолку. Не человек, уже нет. Странная тварь, незнакомая, непонятная. Что-то среднее между упырем и вурдалаком. Но не они, увы. Такую нежить я не боялась. За годы охоты с дядей, изжив в себе страх. А здесь было нечто совершенно иное. Некто иной. Черные провалы глаз с вытекшими белками. Посеревшая кожа с редкими останками волос. Искривленные в тихом рычании почерневшие губы и клыки. Одержимый, потерявший людской облик. Жертва демона, но... Добровольная жертва, иначе бы он не принял в себя искру изначального пламени, меняющую не только тело, но и суть. Перед глазами, как живое, встало лицо кормилицы, доброй и ласковой женщины, которая когда-то была одержима. Среди множества рассказанных сказок я вспомнила одну, про падших, чье существование скрывали слишком тщательно, затирая память свидетелям. Прислужники демонов, посланники смерти и разрушений. Именно такую тварь я видела сейчас. Артефакт, когда-то подаренный дядей, раскалился до боли, вынуждая раскрыть губы в беззвучном крике, заставляя наконец-то вдохнуть и взять себя в руки. Медлить было нельзя. Слишком много невинных, слишком мало места для боя. Да и боя не будет, скорее бойня. Вскочив, роняя стул, я схватила нож и силой провела по ладони. Порез получился глубокий, так что алые струйки потекли по пальцам прямо на стол, окропляя потемневшее от времени дерево. «Раяна!» – удивленно воскликнули парни, но я их уже не слушала, поднимая руку над головой и делая плавный шаг в сторону. Он учуял меня. Кровь с дурманящим запахом раскаленных углей. Такая знакомая сила, почти родная. Все остальные отошли на второй план, утратили свою привлекательность. Все чувства падшего сосредоточились на мне, маня, подзывая. «Влад, выводи всех!» Голос даже не дрогнул, заставляя собой гордиться. Зато я отчетливо видела, как задрожали руки одного из однокурсников. Они тоже заметили тварь. Теперь заметили и должны были сделать главное – рассказать о ней куратору и изгоняющим. Мне же оставалось только отвлекать существо и надеяться, что оно не сбежит. Машкара, крысы, вороны, проклятые метки – все это было такими пустяками по сравнению с тем, что могли эти твари. «Раяна!» – позвал меня Олан, но я лишь отрицательно качнула головой. «Уводите всех и уходите! Я не знаю, сколько смогу удерживать его внимание!» «Она правда думает, что мы оставим ее одну?» – хмыкнул Мор, закапываясь в свою сумку еще глубже. «Влад, пожалуйста!» – попросила я, не меняя интонации голоса и не сводя взгляда с твари. «Вы не справитесь с ним!» «И что ты предлагаешь? Оставить вас наедине?» Недовольно спросил парень, однако я видела, как медленно пустела корчма. Однокурсники действовали слаженно и быстро, выводя пьяных посетителей, где грубой силой, а где и под принуждением. Уверена, завтра им за это влетит. Использование магии на других созданиях до получения диплома было запрещено. Но это будет только завтра. И не факт, что я доживу до головомойки. Да уж, смешно получилось. Сбежала от кровавого жениха и верной гибели, чтобы попасть в лапы падшему и пасть смертью храбрых. Впрочем, свою жизнь я собиралась продать весьма дорого. Вытащив из кармана платок, я подставила его под алые капли, напитывая ткань под неотрывным невидящим взглядом твари. Затем, когда платок полностью пропитался кровью, я отрастила небольшую лозу на потолке, прикрепила платок к ней и, дразня, провела прямо перед носом падшего. Издав низкий, пробирающий до костей звук, существо метнулось в угол следом за моим проворным отростком. Со своего места мне было плохо видно, что делает тварь, но, судя по чавкающим звукам... «Ребята, уходите!» — снова попросила я, понимая, что времени почти не осталось. Падший не только посмаковал аромат моей крови, но и попробовал ее на вкус. Ему захочется еще. «Как только, так сразу!» — пробурчал недовольно Морканд, извлекая из сумки несколько фиолетовых кристаллов. «Нашел!» «Олан, по моей команде хватаешь Раяну и бежишь на улицу!» Медленно извлекая меч из ножен, приказал Влад. «Нет, падший последует за мной, а его никак нельзя выпускать!» «Раяна, ты уже сталкивалась с такими существами?» «Нет, но слышала. Они искажают магию, так что есть большая вероятность, что ваши удерживающие кристаллы не подействуют». «А что подействует?» «Нам нужен охотник, и срочно!» «А зачем охотник? Он ведь не сможет спасти это существо!» «Боюсь, некого спасать. Деформация тела слишком обширная и глубокая. Даже если длань сможет изгнать тварь, носитель не выживет». «Значит, бьем на поражение», – сделал вывод Влад. «Не сможете. Он мгновенно впитает магию, а затем полакомится вашими обессиленными телами». «Тогда возвращаемся к первоначальному плану. Олан, хватай Раяну. Мы с Мором отвлечем существо». В этот момент произошло нечто странное. Падший, с которого мы не сводили взгляда, вдруг снова издал жуткий звук, а затем прямо с потолка рухнул на стол, разбивая его в щепки. Хватаясь жуткими конечностями за шею, существо не прекращало верещать, одновременно суча ногами по воздуху. Словно моя кровь оказалась для него ядовитой. «Олан, меч!» Послушный великан тут же извлек из ножен оружие и замер, позволяя мне измазать лезвие своей кровью. «Влад, Мор!» Пока мазало лезвие парней, северянин кинулся к твари и попытался отрубить голову. Не вышло. Несмотря на явную боль, падший все еще оставался опасным противником. Ловко уйдя в сторону, он взмахнул когтистой лапой буквально в паре миллиметров от лица Олана. Тут в бой вступили Влад и Морканд. Пока остальные одногруппники отгоняли любопытных от этого негостеприимного места, моя тройка пыталась достать проворное существо. Я обвела корчму взглядом в поисках оружия. Мои клинки остались в комнате, среди вещей, и чем сражаться сейчас, я понятия не имела. Хотя... Схватив с ближайшего стола нож, я взвесила его в руке. Баланс был отвратительный, как и заточка, но для отвлечения внимания сойдет. Измазав и это оружие кровью, я выждала момент, пока падший в очередной раз заберется на потолок, а затем запустила нож. Ни на что особо не надеясь, все-таки с метанием у меня были некоторые проблемы, но, видимо, сама удача была сегодня на нашей стороне. Лезвие вошло прямо в изгиб шеи, не успевшего среагировать существа. Упав на пол, падший попытался было снова встать, но уже не успел. Парни, подскочив буквально за несколько секунд, разделили его на части. «Кажется, больше не шевелится», – неуверенно произнес Олан. «Заявляю как целитель, тут нечему шевелиться», – усмехнулся Мор, а затем добавил. «И подтверждаю, как некромант. Мы прибили эту гадость. Теперь можно заняться Раяной». «Тоже прибить?» – уточнила я и на всякий случай сделала шажок в сторону двери. «Сначала подлечим, потом прибьем», – оптимистично заявил этот странный индивид и действительно принялся за лечение моей руки. «Прости меня», – неожиданно извинился Влад, серьезно глядя в глаза. «За что?» «Я должен был прислушаться к твоим словам и все проверить, но вместо этого проявил недопустимую халатность. В результате ты пострадала». «Это всего лишь царапина. Хорошо, если это будет самая большая трагедия за весь вечер, но интуиция мне подсказывает, что все гораздо хуже. Падшие питаются плотью, Влад. Живой человеческой плотью. Чем он сильнее, тем дольше убивал и соприкасался с искрой изначального пламени. Мне в голову приходят совсем нехорошие мысли. Скорее всего, на втором этаже мы найдем кладбище. Я даже знать не хочу, скольких он успел убить». «Запаха разложения нет, так что, может, все не так страшно?» – предположил Олан. «Страшно. Это подводит нас ко второй мысли. Падшего скрывал сильный маг. Скорее всего, одна из комнат находится в стазисе, поэтому мы ничего не чувствуем». «Проверим». «Не надо, Влад, пожалуйста. Вызовите куратора, пусть он разбирается. Нам там не место». «Почему?» «Так говорит моя интуиция, а я привыкла ей доверять. Нам нельзя на второй этаж. Пусть идут более опытные, а мы узнаем все потом». «Раяна, ищейки должны все выведать и донести». «Ты не ищейка, Влад, а адепт. И опять не слышишь моих слов. Ты не поверил, когда я говорила про одержимого. Доверься хотя бы сейчас». Минута молчаливой борьбы взглядов, и Златоглазый сдался. Кивнув, он указал на дверь. На улице, к моей радости, были только одногруппники. Жители наблюдали за нами из окон своих домов, осеняя святым знаком. «Ну что? Твари больше нет. Имар, Нур и Эвель остаются охранять корчму до прихода наставников. Остальные возвращаются в академию». Спорить никто не стал. Пройдя через весь город под недружелюбные взгляды темных окон, так напоминающих провалы глаз падшего, мы вышли через восточные ворота. Краем уха, прислушиваясь к рассказу ребят о сражении, я вспоминала все, что мне было известно об одержимых и падших. Настораживало, что всего за несколько дней я встретила уже второе порождение огненного мира. Неужели их так много? Или это было мое исключительное везение? Лесная дорога к этому времени уже успела подмерзнуть, превращая ямы и рытвины в полосу препятствий для пеших адептов. Все бы ничего, но периодически доносившиеся из-за деревьев звуки заставляли нервно сжимать кулаки и до боли вглядываться в темноту. Пару раз я отчетливо видела несколько пар фосфорицирующих глаз, но твари пока не решались напасть. «Раяна, не бойся!» Видимо, заметив мою нервозность, произнес Олан. «Дорога накрыта защитным плетением. Если не сойдешь с нее, то нежить не сможет до тебя добраться. И мы все владеем магией, оружием, а у некоторых есть и вторая ипостась. Уж от этой гадости мы точно сможем тебя защитить». «Ага, тем более, что теперь ты наше личное сокровище». «И за что мне такое счастье?» «Во-первых, благодаря твоему чутью мы обнаружили одержимого. Во-вторых, твоя девственная кровь смогла его отвлечь». Вместо ребят из моей тройки ответил шагающий впереди главный красавец. «Девственная кровь. Не кровь темной ведьмы, которая когда-то сама была частью огненного мира, а именно кровь девы, еще не изведавшей близости с мужчиной. Очень-очень удобное объяснение и чрезвычайно выгодное для меня». «В-третьих, во всех других группах есть девочки. И только нас лишили этого удовольствия. Кстати, мы не успели тебе представиться. Я Рихард». В отблесках магических светлячков сверкнула обольстительная улыбка, которая, судя по всему, должна была сразить меня наповал. Увы, валиться я категорически отказалась, чем вызвала явное недовольство парня. Следом за ним представились оставшиеся одногруппники, но половину имен я не запомнила. Ребята болтали, травили байки и даже попытались несколько раз рассказать пошлые анекдоты, но после грозного рыка Олана поумерили пыл. Путь до Академии, несмотря на все препятствия и пережитый страх, пролетел быстро. Когда мы прошли сквозь ворота, я наконец-то смогла выдохнуть и немного расслабиться. Мой первый день прошел весьма необычно. В Академии нас уже ждали. Магистр Шанкараш, заметив Влада, поманил его к себе, а всех остальных распустил по комнатам. Но не успела я сделать и десятка шагов в сторону лестницы, как одногруппник окликнул меня. «Раяна, подойди, пожалуйста, покажи магистру артефакт, при помощи которого ты определила одержимого в корчме». Протянув руку, я продемонстрировала свое кольцо, неприметное, из черного серебра и скромного лунного камня. «Хорошая вещь, и очень редкая. Насколько сильно оно нагрелось?» «Да, ожога». После моих слов магистр нахмурился, но ничего не сказал. Напомнив, что в 7 нас ожидает ужин, он отпустил по комнатам. «Я еще раз хочу принести тебе свои извинения», — сказал Влад, шагая рядом со мной. «После стольких ложных донесений мы с ребятами перестали доверять своим глазам и в итоге чуть не поплатились за это жизнями. Ты нас всех спасла». «Не преувеличивай. Уничтожение падшего — наша общая заслуга». «Я, как и парни, другого мнения. Завтра нас наверняка ожидает разнос». «За что? Вы ведь только учитесь. К тому же вы смогли одолеть падшего». «Ты смогла, Раяна», – поправил меня Влад. В том, что он из чернокнижников, я теперь даже не сомневалась. «Если бы не твоя реакция, храбрость и кровь, нам бы всем пришлось туго. Ты большой молодец. Что же касается обучения, у нас существенное преимущество по сравнению с другими группами. Магистры отказываются выпускать адептов на практику без присмотра до конца первого курса, а наш куратор буквально с боем выбил это право. Благодаря ему мы можем изучать поведение людей, маскировку и просто приятно проводить время. Не надо бояться магистра Дакре, он самый лучший куратор. Можно сказать, свой парень». «А сколько ему лет?» «Если не ошибаюсь, около 30». «Странно, что такой молодой нюхач сидит в Альмире, а не занимается поиском демонов». «Иногда я тоже об этом думаю, но спрашивать не решаюсь. Знаешь, поначалу рядом с куратором мне было очень некомфортно. Это не страх, но нечто более глубокое, что-то на уровне инстинктов. Со временем отпустила. Сейчас меня все устраивает, И я надеюсь, что куратор будет с нами до последнего курса. Он действительно отличный преподаватель и хороший человек. Кстати, за ужином обязательно сядешь с нами». «А были другие варианты?» «Еще как. Мало того, что ты новенькая, так еще уничтожила падшего. Уже к ужину об этом будет знать вся Академия. В ближайшую пару недель повышенное внимание тебе обеспечено». «Знаешь, я тут подумала, может, ты принесешь мне бутерброды?» «Хотел бы, но не выйдет. Магия не позволяет выносить еду из столовой, чтобы не привлекать лезущих из разломов тварей». «Каких разломов? И каких тварей?» «Об этом мы поговорим с тобой за ужином. Все, я побежал к себе. Кстати, мы с ребятами живем на 7-м этаже. Первые двери слева и справа. Если что, заглядывай». «Спасибо». Попав в свою комнату, я на некоторое время замерла на пороге. Все еще не верилось в произошедшее. Всего пару часов назад я буквально своей кровью отравила падшего. Падшего, который был не просто детской страшилкой, а реальным существом. А еще я сбежала из дома. О победе над отцом и лордом-женихом пока было рано говорить, но побег – это тоже маленький повод для радости. Столько событий произошло всего за какие-то 2 дня, что теперь меня потряхивало. Даже душ не очень успокоил. До ужина оставалось уйма времени, так что я решила потратить его с пользой и отвлечься от многочисленных мыслей, которые то и дело прокручивала в голове. Не без труда я переоделась в теплое платье, тоже выданное вместе с формой, и вышла в коридор. В первую очередь меня интересовало расположение библиотеки. Дядя рассказывал, что в Академии хранятся обширные собрания книг, в том числе посвященные описанию демонов и темных тварей, порожденных отступниками. О некоторых трудах я уже знала, но были и секретные архивы, доступные лишь посвященным. Нельзя было не согласиться, что широкой публике не стоит знать лишних подробностей об окружающих нас тварях. Меньше знаешь, крепче спишь. Но на выбранной мною стезе незнание могло стоить жизни. Я уже не единожды убеждалась, что главная сила любого разумного создания заключается в сведениях. Изучение законов помогло мне отсрочить свадьбу с лордом Гавильготом почти на год. Они же позволили составить документ, по которому замок отца переходил ко мне. Я подписала бумагу не совсем честным образом, но после всего пережитого совесть меня не мучила. Иногда для собственного блага приходилось совершать отвратительные поступки. Задумавшись, я с головой ушла в разглядывание гобеленов и совсем перестала смотреть по сторонам, чуть не поплатившись за это столкновением с каменной стеной. От позорного падения меня спасли буквально в последний момент, причем та самая стена, в которую я так неосмотрительно врезалась. Мужские руки легли на плечи, удерживая мягко, но надежно. Задержались, позволяя прийти в себя после встряски, а затем неожиданно сжались чуть сильнее. Глубокий вдох. Странный звук, похожий на тихий рык, и меня поспешно отпустили, отступив на 2 шага. «Вы как, адептка?» «Спасибо, все хорошо». Подняв виноватый взгляд, я покаянно извинилась перед своим куратором. «Простите, засмотрелась на гобелены. Надеюсь, я вас не сильно ушибла?» Магистр Дакре на мой вопрос хмыкнул, заставляя почувствовать себя очень глупо. Но я действительно переживала, что могла ему ненароком что-то отбить. Рука у меня, благодаря занятиям с дядей Конором, тяжелая, вышиванием необремененная. «Не переживайте, адептка Маали. Я терпеливо перенесу полученные травмы и, проявив стойкость духа, приду завтра на пары». «А вы планировали не появляться?» «После столкновения с содержимым рассчитывал взять короткий отгул, но теперь выбора нет». «Простите мое любопытство, а где вы столкнулись с содержимым?» «В Овале. Примерно в то же время, когда вы уничтожали существо в корчме». «Падшего. Сама не знаю, для чего, уточнила я». «Падшего. Весьма любопытно, откуда вы знаете про них?» «От тети. Она была ведьмой и за свою жизнь не единожды сталкивалась с порождениями огненного мира». «Моркант рассказал мне подробности нападения. Вы молодец, Мали. И поступили правильно, не пустив ребят на 2-й этаж. Измененную тварь действительно покрывал маг». «Что вы нашли там?» «Ловушки и останки. Очень много останков и искалеченных доходяг. В основном путники и бродяги». «Кого-то удастся спасти?» «Наши целители делают все возможное». Куратор на мгновение замолчал, а затем произнес очень серьезно: «У вас хорошая интуиция, и вы наблюдательная адептка. Не пренебрегайте этим. Ваши однокурсники сделали ошибку, и я надеюсь, что для них это послужит хорошим уроком». «А в чем он заключается?» «Нюхачи всегда должны быть начеку. Разнюхать, вынюхать, донести — Это главное правило, которое они проигнорировали». «Почему сразу проигнорировали? Они не хотели ошибиться в очередной раз и...» «Адептка, совет на будущее. Не стоит защищать этих оболтусов. Все они прекрасно осознают свою вину и полностью разделяют мое мнение. Нюхачи в ответе за жизни созданий не меньше, чем изгоняющие. Да, у них нет такой силы, как у дланей, но иной раз своевременное донесение играет более важную роль. Так что учитесь, запоминайте и служите на благо Ордена. Первый большой шаг уже сделан». «Спасибо, магистр. А что с вашим одержимым?» «Над ним провели обряд изгнания. Все, кто подвергся влиянию его силы, сейчас в лазарете. Через пару недель полностью восстановятся. Адептка Мали, не стоит беспокоиться. Знаю, звучит некрасиво, но поверьте, нельзя возвращаться к пострадавшим. Вы свой долг выполнили, дальше не ваша забота. Не все истории изгнания заканчиваются хорошо. А тех, кто проявляет чрезмерное сочувствие, обычно ждет печальный конец». «Учту», – медленно кивнула я, внимательно глядя на куратора. Он был абсолютно прав. Искреннее сочувствие я убила в себе давным-давно, помогая кормилице спасать жизни. Иногда нам приходится делать страшный выбор – жить с ним и принимать. Принимать себя и свои решения. Проводив меня до библиотеки, магистр Дакре скрылся в одном из коридоров. За высокими двустворчатыми дверями скрывался великолепный читальный зал, стены которого украшали вывески с изречениями великих мыслителей. Помимо удобных столов с индивидуальными светильниками, в нишах между высокими стрельчатыми окнами располагались диванчики. В противоположной от входа стороне высилась стойка библиотекаря, а следом несколько книжных стеллажей из темного дерева. Узнав у хранителя знаний порядок выдачи книг, я заодно прослушала лекцию о правилах чтения и трудностях доступа к раритетным изданиям. Мы так заболтались, что я спохватилась, когда уже пора было бежать на ужин. Столовую я нашла по ароматному запаху и замерла на входе в святая святых всех адептов. Ну что же, зал как зал. Почти в таком же совсем недавно отмечалась моя помолвка. И здесь на меня смотрели сидящие за столами. Только от адептов шли позитивные эмоции. Любопытство, интерес, симпатия, а не жалость или лютая ненависть. Несмело улыбнувшись, я обвела всех взглядом и почти сразу заметила махающего мне Олана. «Рыженькая, садись к нам! Лучше к нам! У вас свои девчонки есть, а это наша!» – пробасил северянин, грозно смерив взглядом других парней. Вот под такие комментарии и выкрики я преодолела расстояние в два длинных стола и опустилась между Мором и Оланом, прячась от всех. «Держи, скромняшка!» – улыбнулся Влад, пододвигая мне поднос с ужином. «Мы не знали, что ты любишь, поэтому взяли всего по чуть-чуть». «Я всеядна», – заулыбалась я. «Думаю, по мне и так видно». «По тебе видно, что ты умная и красивая девушка с шикарными формами и хорошим аппетитом», – ответил Морканд, не отвлекаясь от своего салата. «Мор!» – недовольно прогудел Олан, глядя на товарища. «Что? Я говорю абсолютную правду и не считаю это чем-то постыдным. Раяна, я обидел тебя своим мнением?» Я слегка замялась, думая, как бы получше объяснить прямолинейному дитю природы, что в обществе некоторые мысли лучше держать при себе, просто потому, что есть риск заработать врагов и получить по морде от недовольных. «Если что, я могу считывать мысли, направленные непосредственно в мой адрес, так что твой посыл уловил, можешь не подбирать слова». Пожал плечами Морканд, сверкнув на меня зелеными глазищами. «И все же, я считаю, что правда всегда лучше красивой лжи. Вранье рано или поздно вскрывается. Мы, как нюхачи, должны понимать это особенно четко. Не буду спорить, но иной раз лучше не договорить, чем вываливать на собеседника поток мыслей. Мне очень приятно, что ты считаешь меня умной и красивой, так что нет, твои слова меня не обидели. Но вот знатную леди вполне могли бы задеть. Уровень воспитания и понятия о приличиях у всех разные». «Знаю, но ничего не могу с собой поделать. Мне претит вранье в любом его проявлении». На это я не стала отвечать. С одной стороны, я была согласна с Мором. Если бы не ложь мамы и дяди, я бы не провела пустые годы в попытках заполучить любовь отца, который им даже не являлся. С другой стороны, сейчас я сама врала ребятам, скрывая свое истинное имя и происхождение. «Влад, ты обещал рассказать мне про прорывы. А еще меня очень заинтересовали гобелены, развешанные по всей академии». «Кстати, да», – кивнул и посерьезнел чернокнижник. «Что тебе известно об этом месте?» «Раньше здесь был город, но несколько лет назад произошло событие, превратившее все вокруг в руины. Здесь был межмирный прорыв, весьма крупный и разрушительный. Из-за магического диссонанса началось глобальное разрушение всех частиц, находящихся в непосредственной близости от места разлома. Эпицентр находился прямо здесь, во дворе замка. Наверное, только это его и спасло. Волны магии расходились, как круги по воде, превращая окружающее пространство в пыль. Власти не рассказывали о той трагедии, но в результате этого прорыва погибло очень много людей. «От лап нежити?» «От магического всплеска», — хмуро качнул головой Влад. Все буквально превратились в пыль. После того случая император не стал рисковать населением и закрыл доступ в Нихвиль для всех, кроме серых псов и нас, ищеек. «Но почему мы?» «И тут мы переходим к твоему второму вопросу. Место прорыва до сих пор является источником магической силы, которая позволяет нам создавать порталы в любую точку мира. Все гобелены в замке являются своеобразными вратами к месту привязки. Мы с тобой уже были в Овале. Таким же образом можно попасть хоть в столицу, хоть в запретный лес». «Получается, весь мир как на ладони? Стоит только пожелать, и можно...» «Нельзя», – строго сказал Влад, внимательно глядя мне в глаза. «Для самостоятельных переходов нужны знания, умения и годы практики. На втором курсе у нас будет отдельный предмет, который подробно познакомит с искусством перемещения порталами. Пока же мы путешествуем только под четким руководством куратора». «А еще весьма существенный минус таких переходов – односторонность. Опять же, как пример, Аваль. Туда мы попали порталом, а обратно пришлось добираться пешком. Живность ты в портал не протащишь, поэтому приходится либо тратиться на транспорт, либо тренировать ножки», – добавил Морканд. «Любопытно, как маги узнали об особенностях этого места и создали порталы?» «Им помогал кто-то из долгожителей, но подробностей я не знаю», – качнул головой Влад, а затем строго посмотрел на меня. «Хватит хлопать глазками. Ешь. После кровопотери тебе необходимы силы». «Еще они понадобятся для тренировок. Ты проявила себя весьма храбро и самоотверженно, а такие поступки поощряются Шанкарашем. Считай, что ты стала его любимицей», – загадочно произнес Олан. «И чем мне это грозит?» «Удвоенными нагрузками». «За что?» «Морканд рассказал, как ты пыталась выгнать нас и пожертвовать собой. А наставники очень не любят адептов-суицидников», – сдал напарника чернокнижник. «Я предпочитаю, чтобы Раяна была битой, но живой, а магистр Шанкараш, как никто другой, умеет выбивать дурь». «Ты определись уже, я умная или дурная?» – хмуро глядя на блондина, пробурчала в ответ. «Мы еще мало знакомы, чтобы я делал однозначные выводы, но первое впечатление уже озвучил». «Красивая и умная с придурью», – подвела я итог, но затем посмотрела на желающих возразить Олана и Влада и развеселилась. «Отрицать не собираюсь. Идеальных нет, но я буду стремиться стать лучше». «Действительно буду, чтобы исполнить свою заветную мечту».